Расслабься, я открою тебе секрет в обмен на твое общество. Секрет, да секрета вас, небесных дьяволах, важный секрет, который позволит тебе увидеть ситуацию, в которой ты на самом деле находишься.